Четвертый. Вызвано ли наличие лысины какими-либо гормональными отклонениями? У мужчин облысение ни в коем случае нельзя считать отклонением от нормы. Скорее, напротив, облысение наблюдается у лиц с повышенным содержанием мужских половых гормонов в крови. Так что лысина у мужчины свидетельствует о его мужественности, а вот у женщин облысение может говорить о заболевании коры надпочечников.